Между тем распоряжения и приказы следовали один за другим. Поздно вечером был получен боевой приказ командарма, в котором указывалось 20-му танковому корпусу силами 116-й отдельной морской стрелковой бригады преодолеть сопротивление противника, преследовать его в направлении МТФ и к рассвету 23.02 выйти в район Слободка. Дальше наступать на Рыбино, Белый колодец и во взаимодействии с 155-й танковой бригадой захватить рубеж Ползаймище, Мамоновка. В течение ночи противник силами дороты пытался восстановить положение на переднем крае, но все контратаки, их было 8, отбиты моряками. Противник потерял до 200 человек. Примечание. Саммо РФ F-34-17, ОП-1, Д-1, Л-9-10. Держись, братва, держись. Из писем Николая Яковлевича Шишкина. Ночью мы перешли по льду реку и стали окапываться. По дороге из Кукуевки я заметил, что везде подтягивается к передовой наша артиллерия, а ближе к реке, по мелким овражкам, расположились минометы. Немцы вели себя спокойно и изредка постреливали в нашу сторону, то трассирующими пулями, то пару-другую мин бросят. Все время осветительные ракеты висели в воздухе. На душе муторно перед боем, но все же завалился я спать в окопе. Проснулся от взрыва. Оказывается, немцы в городище церковь взорвали. Осталась от нее груда кирпичей. Это они специально сделали, чтоб такой видный ориентир для нашей тяжелой артиллерии убрать. С восходом солнца началась артиллерийская дуэль. Велась пристрелка целей. А когда немцы обнаружили нашу строящуюся переправу, стали бить по ней из пулеметов и минометов, но работа не прекращалась. Помню, руководил там капитан, командир саперного батальона. Смелый черт. Стоял на пологом берегу возле переправы и отдавал приказания, не обращая внимания на обстрел. Появились юнкерсы. Они не спеша развернулись и начали пикировать на переправу. Во второй заход самолеты обстреляли нас из пулеметов. Но главное, переправа осталась цела. С полчаса длилась канонада. А затем пошли наши танки. Их было 3, Т-34. Первый танк осторожно перешел по настилу, сильно газанул и на предельной скорости помчался по лугу к городищу. Как выяснилось позже, именно там был стык обороны подразделений немцев, то есть самое слабое место. Танк проскочил проволочное заграждение и тут же подорвался на мине. Но успел развернуть башню и в упор долбануть в ближайший дзот. Второй танк уничтожил соседний дзот и, набирая скорость, пошел к городищу. А это уже метров в 200 в тылу у немцев. Вот он, видим, на самом бугре приостановился, круто развернулся и сделал 2 выстрела подряд. Но тут бронебойный снаряд брызнул расплавленным металлом по его левому борту. Танк задымился, сквозная пробоина. Третий танк немного проутюжил немецкую траншею и тоже был подбит. Танкисты геройски погибли. А дело сделали большое. Немцы были явно ошарашены. Танки в их тылу. Воспользовавшись их замешательством, мы тут же перешли в атаку. Я лежал у самого разорванного танками проволочного прохода. Чуть правее — черная щель пулеметной амбразуры. До нее не более полусотни шагов. Огонь пулемета по горизонтали выше нас где-то на метр. то есть мы лежим в мертвом пространстве. Быстрый дружный бросок, и мы в немецких траншеях. Траншейный бой для нас в новинку. Действуем с оглядкой. Мощный артналет на занятые нами траншеи заставил нас податься вправо. Мы выбегаем из-под артналета и нос к носу сталкиваемся с мышиного цвета кителями. Немцы тут же бросились в расцепную по боковым ходам сообщения. Мне видны удаляющиеся каски троих. Даю по ним очередь, но не попадаю. Над ними и вокруг них только вскинулись фонтанчики земли. Разгоряченный, стараюсь все-таки догнать. Не смог. Ну ладно. Как говорится, не солоно хлебавши, повернул я назад. Вышел в главную траншею и столкнулся с Оксаной, санитаркой из нашего медсанбата. Я так ей обрадовался. Ну, думаю, раз санитары здесь, значит, много наших до траншей добралось. Но на мой радостный вопрос, где наши, Оксана, веснушчатая девчонка, которую мы еще в Калуге в шутку называли за ее маленький рост аршин с шапкой, растерянно протянула. А я не знаю. Там немцы и там немцы. В траншеи наши раненые есть. Они мне сказали, чтобы я обратно уходила. А куда? Везде стреляют. Вот те раз. И тут слышим за поворотом топот многих ног, немецкую речь. Хватаю Оксану за руку. Пробежав немного в сторону, мы выкарабкиваемся из траншеи. Кругом ни души. Пробегаем 50 метров и падаем в глубокую воронку. Хорошо слышно, как немцы, снова захватившие свои траншеи, приводят их в порядок. Надо сказать про Оксану. Я впоследствии узнал много доброго. Была она очень смелая. Бесстрашно лезла в самое пекло. Спасла сотни раненых. В 43-м погибла. С наступлением темноты передовая засветилась ракетами. Слышим, по траншеям понесли ужин. Запахло едой. Везде звяканье котелков, ложек. К полуночи потеплело. Повалил крупными хлопьями снег. Осветительные ракеты стали плохо освещать нейтралку, и мы с Оксаной поползли к своим. Ползли медленно, осторожно. Если прямо над нами зависала ракета, сразу замирали. Кругом лежали убитые. Они, погибшие наши братишки, и мертвые помогали нам. Только добрались до своих, и снег кончился. Наутро, после получасового тщательного проутюживания нашей артиллерии немецкой передовой, мы снова пошли в атаку. Нам уже стало известно, что на время нашей артподготовки немцы быстро отходят по ходам сообщения с передовой линии, оставляя только заслон.